Инна Дворцова. Наследница Драконьего Перевала. Пролог. «Ты уверен, что это последнее средство?» — хрипит мужчина в маске, скрывающей лицо. Он говорит явно измененным голосом. Одежда скрывает его фигуру, завернутую в плащ, скрепленный фибулой с головой дракона. На руках перчатки, на голове капюшон плаща. При всем желании узнать его, встретив в обычной жизни, не получится. «Да, великий магистр». Почтительно склонив голову, громко произносит маг-прорицатель. «Это не просто последнее средство. Это единственный шанс за последнюю 1000 лет». «Доложи, чтобы все услышали», — требует мужчина, которого называют великим магистром. Маг-прорицатель разворачивается так, чтобы увидеть еще 5 человек, стоящих в небольшой библиотеке замка. Все они магистры Ордена Дракона, объединенные единой фанатичной целью, ради которой готовы на все. Я спрашивал оракул, карты, гадал на внутренностях животных, составлял гороскопы, делал нумерологические расчеты и везде получал один и тот же ответ. Волнуясь, говорит маг. Час пробил. Ритуал вызова той, которая сможет заменить Катриону Макхию, нужно делать немедленно. Магистры заволновались, переговариваясь в полголоса. Известие ошеломило их. Из поколения в поколение их роды служили в Ордене ради того, чтобы вернуть драконов в этот мир. 1000 лет назад из-за упрямого предка Грегори Макхью драконы покинули этот мир, унося с собой удачу и процветание. «Великий магистр, но тогда придется убить Катриону», — с тревогой говорит один из 5 магистров Ордена. Высокий, широкоплечий мужчина с карими пронзительными глазами и темными волосами. Чужая душа не переместится в живое тело. «Она сама виновата, такая же упрямая, как и ее муж», — жестко отвечает великий магистр. Если бы предки ее мужа, упертые гордецы, не прогнали драконов, то и нам не пришлось бы служить в Ордене. Мы предлагали Катрионе помочь нам. Она отказала. С сожалением произносит маг-предсказатель. Мы уговаривали ее продать Драконий Перевал, но она отказалась. Вдова просто не оставила нам выбора. Сам подумай, насколько все благоприятно складывается. Грегори Макхью погиб на войне. Катриона вчера, выждав все положенные сроки, унаследовала Драконий Перевал. «Когда, как не сейчас?» — вступает в беседу один из магистров. «Или ты хочешь пойти против Ордена?» «Нет, конечно, нет», — испуганно произносит сомневающийся магистр с карими глазами. Он знает, что делает Орден Дракона с отступниками. Благая цель достигается грязными методами, и он боится, что цели великого магистра не так благородны, как он говорит членам Ордена. «Так тогда к чему эти сомнения?» — сурово спрашивает таинственный лидер Ордена. И темноглазый магистр клятвенно заверяет, что он готов к ритуалу. 5 самых сильных магов Ордена Дракона становятся по углам Пентакля, подготовленного магом-прорицателем, смыкая цепь, взявшись за руки. Верховный магистр становится в центр пентаграммы. Проводящий ритуал 7-й маг-прорицатель зажигает свечи, читая заклинания. В это время великий магистр рисует руны призыва. Когда зажглась последняя свеча, нарисована последняя руна и сказано последнее слово, в пентаграмме происходит вспышка, забирающая силы у магов для переноса той, которая сможет выполнить прорицание. «Она пришла!» — восторженно говорит маг-прорицатель, а магистры падают без сил.